Глава 25. Обильный завтрак, настоящий пир, который закатили приятели, позволил им наесться на неделю вперед, хотя и опустошил кошелек Тома. Блант не стал корить себя за расточительность, однако на будущее решил вести себя осмотрительнее. Творить добро было приятно, но накладно. Впереди был целый день, и, простившись с Патриком, Том направился в Ковенгарден, намереваясь продолжить благотворительную деятельность, например, стащить пару яблок для миссис Риттер. Рачительные хозяева, привыкшие вставать с первыми лучами солнца, чтобы наполнить свои кладовые, расхватали самый свежий товар. С наступлением дня рынок лишался того фантасмагорического вида, который придавали ему свечи, горевшие на повозках торговцев. Ковенгарден сделался похожим на сельскую ярмарку. Теперь его наводнял веселый праздный народ вроде Тома, те, кому было некуда спешить, и кто запросто мог позабыть о покупках, наслаждаясь ароматом роз, иглантерии и фуксии в западном крыле рынка, затерявшись в толчее у живописных овощных рядов, растянувшихся от Боу-стрит до Мейден-лейн. Том искал глазами девушек с корзинами, полными яблок, нараспев с характерным выговором лондонских низов, предлагавших свой товар. Вскоре он приметил торговку и кинулся за ней, прокладывая себе дорогу сквозь скопище народа. Однако хитроумные маневры, которые, возможно, могли бы спасти жизнь отважному капитану Шеклтону в схватке с автоматами, никуда не годились на заполненном людьми рынке. Том убедился в этом, с разбегу налетев на девушку, шедшую чуть впереди. Та пошатнулась и с трудом удержалась на ногах. Том остановился, чтобы с подобающей вежливостью принести извинения, и вдруг понял, что, как это часто бывает в нашем тесном и таинственном мире, словно по мановению волшебной палочки, столкнулся именно с тем человеком, кого в самую последнюю очередь хотел бы повстречать в Лондоне. «Капитан Шеклтон, что вы делаете в моей эпохе?» — спросила пораженная Клэр Хагерти. Теперь, когда они стояли совсем близко друг от друга, Том снова увидел в глазах девушки тот же чистый наивный восторг, а еще увидел, что они ярко-синие, удивительно глубокого и насыщенного оттенка. Такой яростной, беспримесной синевы не сыщешь нигде в мире, ни в небесной выси, ни в океанских глубинах. Такая синева была в раю, и капелька ее, не угасшая до конца, светилась из-под густых ресниц девушки. Утонув в ее глазах, Том не сразу вспомнил, что случайная встреча может стоить ему жизни. Молодой человек быстро огляделся, проверяя, нет ли поблизости нежеланных свидетелей, однако потрясение мешало ему сосредоточиться. Взгляд Тома невольно возвращался к девушке, испуганной и счастливой, смиренно ждавшей ответа. Но что он мог сказать, не открыв правды и не подписав себе тем самым смертный приговор? «Я совершил путешествие во времени, чтобы вернуть вам зонтик», — брякнул Том, первое, что взбрело в голову, и тут же прикусил язык. Трудно было придумать более нелепое объяснение. И без того огромные глаза Клэр сделались еще больше, и Том приготовился к худшему. К его удивлению, девушка с подкупающей искренностью произнесла: «О, благодарю вас, вы очень любезны. Но вам, право же, не стоило себя утруждать. У меня уже есть новый». Она показала зонтик, очень похожий на тот, что дожидался своего часа в ящике комода. «Но если вы преодолели время, чтобы вернуть мне мою потерю, я с радостью буду носить старый, а от этого избавлюсь». Том не верил своим ушам. Клэр клюнула на его ложь и ничего не заподозрила. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Мюррей подготовил свой спектакль слишком хорошо, чтобы у столь юной особы могли появиться сомнения. Клэр верила, что побывала в 2000 году, действительно верила, а потому и его приняла за путешественника во времени. Все вышло очень просто. Справившись с изумлением, Том заметил, что Клэр смотрит на его руки, должно быть, спрашивая себя, где же вещица, ради которой отважный герой пустился в странствие сквозь время. «Сейчас у меня нет его с собой», — признался молодой человек, неловко пожав плечами. Клэр терпеливо ждала, какой выход из положения он предложит. И во внезапно наступившей тишине Том по-новому взглянул на ее стройную фигурку и с тоской вспомнил, как давно он не был с женщиной. После смерти Меган он довольствовался продажными ласками шлюх, а в последнее время загрубел настолько, что мог обходиться и без них. Так, по крайней мере, ему казалось. И вот судьба свела его с прелестной, утонченной женщиной, с женщиной, о которой прежде он не мог и мечтать, с женщиной, которая смотрела на него так, как никто прежде не смотрел. Был ли этот взгляд потайным ходом в сердце неприступной крепости? Мужчины во все времена шли на риск ради куда меньшего. И Том, подчиняясь животному инстинкту, дремавшему в глубине его сознания, сделал то, от чего его разум пришел в ужас. «Но я могу отдать его вам вечером в чайном павильоне ABC на станции метро Чаринг-Кросс», — предложил он, — «если вы согласитесь выпить со мной чашечку чаю». Клэр просияла. «Конечно, капитан!» — вскричала она, не скрывая радости. «Я обязательно приду!» Том ответил девушке улыбкой, светящейся целомудрием, хотя в душе поражался собственной храбрости. Как он мог назначить свидание женщине, к которой ему ни в коем случае нельзя было даже приближаться? Недорого же он ценил свою жизнь, если был готов рискнуть ею ради мимолетной страсти. Внезапно послышался чей-то голос, звонко выкликавший имя Клэр. Лавируя в толпе, к молодым людям приближалась хорошенькая блондинка. «Это моя подруга Люси», — сообщила Клэр, комично закатив глаза, — «ни на минуту меня не оставляет». «Прошу вас, не говорите ей, что я из будущего», — всполошился Том, — «я здесь инкогнито. Обо мне никто не должен знать». Клэр посмотрела на него с тревогой. «Жду вас в чайном салоне в 6», — твердо сказал Том, давая понять, что разговор окончен. «Только обещайте, что придете одна». Как он и ожидал, Клэр горячо поклялась, что не станет никого брать с собой. Тому никогда не приходилось бывать в подобных чайных салонах, но он знал, что это место с самого открытия полюбилось лондонцам, в особенности молодым парочкам, имевшим обыкновение назначать там свидания. Просторные и уютные заведения, в которых за небольшую плату подавали отменный чай со сдобными булочками, стали прекрасной альтернативой прогулкам на холоде и домашним чаепитием под присмотром заботливых матерей, ни на минуту не оставлявших влюбленных наедине. И хотя выбранное Томом место трудно было назвать малолюдным, оно отлично подходило для того, чтобы встретиться с барышней, ибо туда она могла явиться без сопровождения. Когда Люси сумела протиснуться к приятельнице, Том уже скрылся в толпе, что не помешало ей поинтересоваться, что это был за таинственный незнакомец, с которым ее задумчивая подруга так увлеченно беседовала. Клэр лишь загадочно покачала головой. Как она и предполагала, Люси тут же забыла о нем, увлекшись поисками гелиотропов, чей экзотический аромат должен был превратить ее спальню в кусочек джунглей. И пока Клэр Хагерти послушно семенила за ней, думая об отважном рыцаре, который отправился в прошлое, чтобы вернуть ей зонтик, Том Блант сосредоточенно работал локтями, спеша покинуть Ковенгарден, и старался не вспоминать о печальной участи Перкинса. Добравшись до пансиона, Том, как подкошенный, рухнул на свою убогую постель и продолжал на все лады проклинать себя за дурацкое безрассудство, простительное разве что пьяному или безумцу. Неужели он и вправду рехнулся? Какого дьявола ему понадобилось назначать девчонке свидание? Впрочем, это был не такой уж сложный вопрос. Том прекрасно знал, чего хочет, и его устремления отнюдь не ограничивались тем, чтобы пару часов полюбоваться красотой Клэр Хагерти, словно изящной вещицей на витрине дорогого магазина, которая тебе не по карману. Нет, он, видите ли, задумал в полной мере воспользоваться влюбленностью девушки в отважного капитана Шеклтона. Теперь Блант диву давался, как он решился на такую авантюру, хотя она вполне могла привести к самым жестоким последствиям. Разве его шкура стоит так дешево? По всему выходило, что да. Обладание этой прекрасной девушкой значило для Тома больше, чем любые события, которые приготовила для него неблагосклонная судьба. Конечно, разумнее всего было вовсе не идти на свидание. Однако это не помешало бы молодому человеку случайно встретиться с Клэр в каком-нибудь совсем неподходящем месте. И тогда капитану Шеклтону пришлось бы объяснять не только, что он делает в XIX веке, но и что помешало ему прийти на свидание в чайный салон. «Нет», — решил Том, — «бегством тут не спастись. Единственный путь к спасению — все же пойти на свидание и по ходу дела придумать правдоподобное объяснение на случай новой встречи. Запретить ей раз и навсегда со мной заговаривать, даже приближаться ко мне». Постановил Том с такой решимостью, будто только это и было причиной, по которой ему все же следовало отправиться в чайный салон. При ближайшем рассмотрении свидание могло оказаться отнюдь не бесполезным. Все проблемы можно будет решить раз и навсегда, если первая встреча будет и последней. Насладившись ласками девушки один единственный раз, ему придется навсегда отказаться от соблазна обмануть шпионов Мюррея и устроить новую встречу, которая может оказаться смертельно опасной не только для него, но и для нее. Так предстоящее чаепитие незаметно превратилось в последний ужин приговоренного. И Том собирался получить от него все, что только можно, а там будь что будет. Дождавшись вечера, он собрался, захватил зонтик, надел шапку и вышел на улицу. Пройдя несколько шагов, Том, подчиняясь внезапному импульсу, остановился у столика мисс Риттер. «Добрый вечер, Том», — поздоровалась старушка. «Миссис Риттер», — торжественно произнес Том, протягивая гадалке правую руку ладонью вверх, — «кажется, для нас обоих пришло время узнать мою судьбу». Женщина удивилась, но без колебаний взяла ладонь Тома в свои руки и принялась водить по ней высохшим указательным пальцем, словно по строчкам в книге. «Господи, Том!» — воскликнула вдруг миссис Риттер, глядя на него с изумлением и ужасом. «Я вижу твою смерть!» Том выслушал страшное пророчество с непроницаемым лицом и осторожно отнял руку. Подтвердилось то, что он и так знал. Наглый выскочка поплатится жизнью за то, что покусился на леди из высшего общества. Что ж, судьба никогда не была к нему особо добра. Пожав плечами, Том распрощался со встревоженной миссис Риттер, еще не утратившей надежду, что провидение все же будет благосклонно к милому мальчику, и зашагал вниз по улице по направлению к чайному салону. Да, Тома Бланта ждала смерть, в этом не было никаких сомнений, но разве можно назвать жизнью лямку, которую он тянул до сих пор? Том улыбнулся и прибавил шагу. Никогда еще он не чувствовал себя таким живым.